Часть 7. Сестрица моя и похвалила меня. Она, получается, осталась довольна моей работой? Пообещав, что ничего не расскажет демоническому старшему брату об этом случае, убрала сложенный в несколько раз лист бумаги к себе в рюкзак и вернулась на гору. Я считал, что с листком нужно немедленно расправиться, порвав его на мелкие кусочки. Но поскольку сестрица моей бог-улитка, Слизняк для нее, наверное, кто-то вроде члена семьи. Улитка и слизняк – родственные виды. У нее много странностей среди друзей, и, скорее всего, поэтому она придерживалась одинаковой политики как в отношении людей, так и в отношении монстров, одаривая добротой всех. Что ж, с моей стороны было бы жестоко разорвать в клочья работу Сэнгоку Надека, на которую она потратила столько времени и которую рисовала по моей же просьбе. Поскольку вся заслуга принадлежит сестрице моей, а я на протяжении всей арки только и делал, что совершал одну ошибку за другой, мне лучше держать язык за зубами и не выделываться. Я несправедливо обвинил Бога в том, что ему не хватает гибкости. Или он проявляет мягкость только когда дело касается мягкотелых? Арараги Цукихи, само собой разумеется, успела полностью восстановиться, пока мы с сестрицей моей беседовали. Ее форма для занятий по Нагината оказалась стерта в порошок, в то время как на теле у нее не осталось ни единой царапины, хотя ее разорвало на куски. Эта птица лежала и тихо посапывала. Я собирался пойти на смертельный риск, а она попыталась спасти меня. Любой другой специалист на моем месте был бы глубоко тронут ее самопожертвованием. Возможно, даже пошел бы на уступки и в итоге ослабил режим наблюдения. Но поскольку я — это я, чувство благодарности и человечность как не влияли, так и не влияют на мой подход к работе. Да и вообще, я бы испытывал скорее раздражение, но никак не благодарность. Между прочим, если бы она изначально не облила меня растительным маслом, я бы не вспыхнул таким сильным пламенем. Как тут не думай, вывод напрашивается один. Она тоже приложила руку к тем тяжелым последствиям, что мы испытали оба. В тот самый момент, когда я задумался о том, что чем больше пытался исправить свое положение, тем хуже оно становилось, а Арараги Цукихи покоилась под брюхом гигантского слизняка, будучи раздавленной в лепешку, на сцене появился беспринципный спаситель и мигом нашел простое решение. Думаю, на моем месте любой бы понял, кто источник всех бед. Яснее ясного, кто виноват. Некоторым специалистам вполне хватает косвенных улик, чтобы начать работу. Достаточно посмотреть хотя бы на то, что случилось сегодня, и будет очевидно, почему мы с сестрой обозначили угасающую птицу угрозой. Сформировали отряд для ее усмирения и отправились на зачистку. Это была крупнейшая облава со времен ловли Кишота Циролаурион Харт Андерблейд, когда та еще находилась в своей наилучшей форме. Облава на птицу Хоо. Облава и птица Хоо созвучны. Отори Моно. Хоо. Сказочная птица, китайский феникс, у которого голова как у курицы, шея как у змеи, округлая спина как у черепахи, хвост напоминающий рыбий и ослепительно яркие перья. Ее явление людям – великое знамение, предвещающее значительное событие. Тем не менее, я не стал отправлять отчет о сегодняшнем происшествии Гаэн-сан, и на то есть обоснованная причина. Разумеется, дело в многочисленных промахах. В том позоре, который покрыл меня с головой. Я ничего не отправил, чтобы скрыть собственные ошибки, которые опускают меня до уровня обычных людей, поскольку считаю себя в первую очередь высококлассным профессионалом. Но кроме того, угасающая птица сегодня раскрылась с неожиданной стороны, что заставило меня отказаться от прежнего подхода, когда я только и ждал возможности уничтожить ее. Первым делом я доставил Арараги Цукихи домой, и пока она спала, бальзамировал всю ночь свое обожженное тело, стараясь скрыть ожоги косметикой. После чего вернулся в расположение части, пробравшись в комнату своего объекта, где с невозмутимым видом притворился плюшевой игрушкой, лелея себя слабой надеждой и моля небеса, чтобы эта птица, проснувшись, посчитала все случившееся сном. Однако на следующий день Арараги Цукихи, похоже, и вовсе забыла о происшествиях вчерашнего вечера. А не просто приняла их за сновидение. Она вела себя как обычно, играла со мной как с типичной плюшевой игрушкой в натуральную величину, Только от её прикосновений я испытывал какое-то необъяснимое ощущение, понимая, что события этой ночи не прошли бесследно. В прошлый раз, когда я снёс Арараги Цукихи верхнюю половину туловища, она этого не запомнила, так как не успела до конца осознать, что я на неё напал. А даже если тот момент стёрся из её воспоминаний, это говорит лишь о том, что информация из её кратковременной памяти не успела отложиться под корку. Однако на этот раз забылась не только информация из кратковременной памяти, а практически все события вчерашнего дня. Как будто кто-то вырезал неудобные для меня воспоминания и смонтировал всё таким образом, что Арараги Цукихи забыла, как её игрушка двигалась, а девочки-волшебницы борцы за справедливость, и о гигантском слизняке, который её раздавил. Вот только объяснение в виде «она всё забыла из-за шока в момент смерти» меня не устраивает. Уж очень изобретательная забывчивость получается. Но если привести в порядок спутанные мысли и основательно разобраться в вопросе, как подобает профессионалу, причина её беспамятства очевидна. Предположение «она всё забыла из-за шока в момент смерти» в корне неверное. Правильнее сказать «она забыла сам шок смерти». Совершенно разные вещи. Есть такое образное выражение – душевные раны. В отличие от телесных, их нельзя увидеть глазами. Психический шок. Так называемая психологическая травма. Но несмотря на то, что по сути это даже больше, чем просто метафора, существуют врачи, которые лечат такие типы ран. На самом деле, травмы тела и психики не так уж отличаются, как кажется на первый взгляд. Мучительные воспоминания о прошлом постоянно напоминают о себе, маячат перед глазами, встают преградой на жизненном пути. Эти симптомы встречаются у людей всех полов и возрастов. А как часто они упоминаются, зависит от эпохи, но такие травмы существовали всегда. События прошлого врезаются глубоко в саму суть личности и оказывают побочное воздействие, усложняя и отягощая жизнь. Я нисколько не преувеличиваю. Тяжесть и горечь на душе могут довести человека до самоубийства. Душевные раны бывают по-настоящему смертельными. Поэтому она должна была исцелить свою рану. Да, угасающая птица. Вечная странность, Феникс, умеет исцелять без следа даже собственные душевные раны. Что уж тогда говорить о телесных. Воспоминания, которые могут доставить ей неудобства по жизни, исчезают из её головы навсегда. Двигающаяся плюшевая игрушка, девочка-волшебница, борец за справедливость, гигантский слизняк, смерть под тяжестью его туши и прочее. Ей нельзя хранить все эти абсурдные воспоминания, иначе они помешают ей жить дальше. Поэтому если получится так, что информация, успевшая отложиться в её мозгу, вдруг окажется настолько абсурдной, что превысит допустимый предел, произойдёт сброс, и она начисто о ней забудет. Хорошее у неё свойство памяти, забывать неудобное. Или стоит сказать, что это механизм самозащиты, автоматически оберегающий её от психологических травм? На самом деле в этом городе жил ещё один гений-отщепенец, который всё время во всех своих бедах винил другого человека, ненавидя его всем сердцем, лишь бы точно так же не получить психологическую травму и не сломаться окончательно. А ещё здесь жил гений-отщепенец, который проламывал себе череп со всей силы, вонзая руку в голову, возился пальцами в мозгах и манипулировал памятью. Такие кардинальные способы самоочищения несколько излишни, но несомненно работают. Сегодня Арараги Цукихи полна силы и энергии, как и в любой другой день. А это значит, что вчерашние события не наложили на неё никакого отпечатка. Арараги Цукихи никогда ничему не научится, сколько бы ни натыкалась на те же самые грабли. Она продолжит вечно подвергать себя опасности, совершая одну ошибку за другой, однако расплачиваться за них придётся отнюдь не ей, а людям вокруг. Неудачи будут преследовать её близких и накапливаться в их памяти. И они оставят им как внешний, так и внутренний отпечаток. Негатив будет копиться на душе, что в свою очередь породит новые проблемы, создаст новые искажения. Огненная птица Феникс. Это существо в ореоле языков пламени под конец своего срока перечеркнет череду непрерывных ошибок и улетит, оставив после себя одну выжженную землю. После чего продолжит жить вечно с самого начала, но уже в другом месте. Это ее ужасающая черта. Ужасающая, но интересная. Интересная и показательная. Если на какое-то время взглянуть на нее совершенно иначе, отсрочить исполнение приговора и дать испытательный срок, то есть провести нечто вроде научных наблюдений, они без сомнения будут иметь большую ценность. Между прочим, я уже начисто позабыл о своих ошибках и не корю себя за них. И в этом смысле считаю, что мне несказанно повезло. Поэтому-то в итоге и решил, что все-таки попридержу отчет о вчерашнем происшествии у себя и не буду отправлять его начальству. Возможно, я принял такое решение, попав под негативное воздействие, оказываемое Рараге Цукихи, и тогда совершил еще одну ошибку. А может, это сработал механизм самозащиты угасающей птицы? Его эффект распространился на меня, и я получил своеобразный подарок, заблокировавший психологическую травму. Как бы то ни было, сегодня я предоставлю ее саму себе. Продолжу продолжительное наблюдение после. Буду теперь вести надзор за этой формой жизни, уникальность которой я открыл для себя только недавно, так что впору считать ее исчезающим видом. Раз мне выпал свободный денек, я решил воспользоваться им как следует, чтобы не повторять больше прошлых ошибок и спокойно переварить мороженое, оставленное мне лоликонщиком. После того, как объект наблюдения ушел в школу, я поставил в ряд на ее кровати 5 банок с мороженым, которые украдкой вытащил из холодильника, и приготовился по очереди насладиться каждым вкусом, как вдруг... Стоило мне полениться идти в школу, развернуться на полпути и прийти домой, как я вижу, что моя плюшевая игрушка ест мороженое!» Точно так же, как и вчера, испугалась Рараге Цукихи, вернувшись в свою комнату. «Девочка-волшебница-борец за справедливость 2». Это кто тут еще никогда ничему не научится, сколько бы ни натыкался на те же самые грабли? Ладно, ничего страшного. В следующий раз я не допущу ошибок даже под страхом смерти.